Я не вижу, куда иду. Мой путь проложен где-то сверху или в аду. Меня запутает петля, или я тут утону. Мои маленькие сны помещаются в инфу. Забирай все, что можно забирать, и беги. Пропадай со мной, пропадай. Отпусти прошлые мы, готовые умирать. Заложник собственной башки, мысль крутится, мутится. Я рожаю предложение, убиваясь на улице. Мое время, мучительная сука. Мое время сбурит со мной все утро. Забирай все, что можно забирать, и беги. Пропадай.